Она уселась на ветке и, закусив губу, принялась перепиливать черенок яблока. А Войско с завистью поглядывал на нее, потом сказал: «Давай вместе работать. Сначала ты попили, а я отдохну. Потом я попилю, ты отдыхать будешь». «Ладно», — согласилась стрекоза. В это время прибежали малышки из того дома, где был гараж, и сейчас же разнеслась весть об исчезновении Винтика и Шпунтика. Малышки рассказывали о том, что Винтик и Шпунтик ушли рано утром в Змеевку и до сих пор не вернулись. «Вот видите, — затараторила ласточка, — я ведь говорила, скоро все малыши убегут в Змеевку, они не захотят в нашем городе жить». «Ну и пусть бегут, — сказала Синеглазка, — мы никого насильно держать не станем». Разговоров о коварстве Винтика и Шпунтика хватило до самого вечера. Ласточка и Кисонька, казалось, даже были довольны, что они исчезли, и злорадно посмеивались. Когда надежда на возвращение Винтика и Шпунтика совсем пропала, в конце улицы показалась машина. Она с шипением и треском прокатилась по улице. Малышки бросили работу и помчались за ней. Кисонька и Ласточка бежали впереди всех и кричали: «Винтик и Шпунтик вернулись! Винтик и Шпунтик вернулись!» Потом они остановились и сказали: «Тише! Не надо бежать за машиной! Мы можем показать малышам плохой пример!» Когда малышки подошли к гаражу, то увидели, что кроме Винтика и Шпунтика приехал Бублик. «А это кто?» — сказала возмущенно Кисонька. «Это, кажется, Змеевский Бублик? Вы зачем, Бублик, приехали? Мы вас не приглашали». «Подумаешь, — ответил Бублик, — очень мне нужно ваше приглашение». «Вот вам и подумаешь, — сказала Ласточка. — Мы к вам не ходим, и вы не ходите к нам». «А вы ходите. Чего там, мы ведь не гоним вас». «Как так не гоните? Сами пригласили на елку, а потом давай снежками бросаться». «Что ж тут такого? Мы просто хотели поиграть с вами в снежки. Вам тоже надо было бросать в нас снежками». «Вы должны были понимать, что малышки не любят руками снег брать». «Ну, ошиблись маленечко», — пожал Бублик плечами. «Не доучли, что вы распустите нюни и обидитесь на всю жизнь». «Нет, это вы и обиделись на всю жизнь. Зачем к нам Гвоздика подослали? Знаете, небось, чего он здесь натворил?» «За Гвоздика мы не отвечаем», — ответил Бублик. «Он и у нас не весь что вытворяет. Мы с ним бьемся, никак перевоспитать не можем. Мы его к вам не подсылали. Он у вас тут по собственной инициативе работал». «Работал», — фыркнула Кисонька. «Это называет работой. Нет, теперь мы не водимся с вами. Мы в вас не нуждаемся. У нас теперь свои малыши есть». «Ну и я не вожусь с вами. Мне на вас тьфу! Я просто привез Винтика и Шпунтика. А теперь сяду на машину и уеду обратно». Бублик рассердился и отошел в сторонку. Но он не уехал. Увидев, что Винтик и Шпунтик начали починять машину, он принялся им помогать. Такой уж компанейский характер у каждого шофера. Если шофер увидит, что кто-нибудь починяет машину, он обязательно подойдет и тоже начнет что-нибудь ковырять, подвинчивать болт или гайку, или просто станет давать советы. Втроем они провозились до поздней ночи, но все-таки не успели починить машину, так как ремонт требовался очень большой. Глава 22. Чудеса механизации. На следующее утро Синеглазка пришла в больницу и рассказала Медунице, что выписанные малыши не дерутся на улицах, а наоборот ведут себя примерно и даже помогают малышкам убирать яблоки. Медуница сказала: «Это хорошо, что вы нашли малышам подходящее занятие. Я попрошу вас включить в работу Небоську и Растеряйку, которые выписываются сегодня». «Нельзя ли выписать еще кого-нибудь?» — попросила Синеглазка. «Жалко держать малышей взаперти, когда для них есть такая интересная работа». «Я и вчера выписала вне очереди Авоську и Торопышку», — ответила Медуница. «Разве вам мало?» «Мало». «Ну что ж, можно выписать Молчуна. Он очень смирный и не надоедал мне никакими просьбами». «А еще кого?» Медуница надела очки и заглянула в список.